Глава 5. Майами. Пригород Авентура. 7 лет назад. Эмили. Сна не было ни в одном глазу. Пока я лежала на кровати и, не отрываясь, смотрела на стену, по которой в свете ночника устрашающе велись кривые ветви дерева. Они напоминали черные щупальца монстра, только по ночам раскрывающего свою сущность и пытающегося безуспешно дотянуться до своих жертв. Я усмехнулась. Никогда не считала себя жертвой, лишь человеком, которому не посчастливилось родиться в нормальной семье. Я натянула одеяло на кончик носа, чувствуя на лице тепло собственного дыхания со вкусом мятной зубной пасты, настолько ядерной, что только от ее запаха слезились глаза. Нащупав рукой пульт от кондиционера, я понизила температуру и, по-детски прячась от преследовавшей меня нечисти, с головой погрузилась в темноту мягкого кокона. Отрезав себя от остального мира пуховым одеялом, я решила проанализировать собственную жизнь, претерпевшую за последние 2 месяца масштабные изменения. Чаще всего я проводила аналогию с автомобильными гонками, где первые 17 лет мой спорткар плелся в самом хвосте, а после неожиданного знакомства, резко воспряв духом, совершил крутой вираж и вырвался в тройку лидеров, не знающих, что такое поражение. Я будто родилась заново, распробовала вкус жизни и перестала каждую свободную минуту думать о переезде в Чикаго. Теперь это бесчисленное множество секунд занимал парень из соседнего дома. Первый месяц я только присматривалась к нему. Все началось с банального предложения «давай вместе ездить в школу». Раньше меня подвозил отец, но после заверения Стива Райса о том, что его совсем не отяготит еще один пассажир на заднем сидении, у моих родителей не нашлось в ответ ни одного контраргумента. Оказалось, что очарование Эйдена имело способность охватывать огромные просторы и распространялось не только на меня и моих родственников. В школе он тоже довольно быстро сдружился с ребятами. Со всеми, кроме Дина. Уилсона напрягало наше общение, и он периодически цеплялся к новичку, испытывая ревность, на которую не имел права. Он не говорил открыто о причине своего негативного отношения, но все и так понимали, с чем связаны его провокации в сторону Эйдена. Я искренне переживала, что все закончится дракой, и Дин, имеющий немалые габариты, вполне мог выйти из нее победителем. Но все обошлось. У них состоялся долгий разговор в темном закоутке на заднем дворе школы, где отсутствовали камеры. О чем он был, никто так и не узнал. Лишние уши там не присутствовали. Но после этого все нападки прекратились, и между ними установилось холодное равнодушие. Как бы я ни пыталась выяснить подробности, мне это не удавалось. На все мои уловки Эйден молчал как агент ЦРУ и отшучивался, что мужские разговоры не для нежных женских ушек. И если в силу отсутствия синяков и других признаков побоев я быстро смирилась с его ответом, то вот Стеф угомониться не могла. Она жаждала деталей и не прекращала щебетать о том, как Эйден от меня без ума. Я спорила и уверяла, что между нами лишь дружба, но подруга демонстративно закатывала глаза и говорила, что интеллекта во мне не больше, чем в вилке. Но если быть до конца откровенной, я надеялась, что слова Стефани окажутся пророческими, потому что чем больше времени мы проводили вместе, тем сильнее внутри разрасталось чувство, не поддающееся логике. Я выучила наизусть все его реакции. Смешно дергающийся кончик носа во время смеха, полностью исчезающая с лица поджатая верхняя губа при недовольстве, вверх поднятые брови при сарказме. Для большей выразительности он старательно пытался изогнуть одну, но у него не получалось, и каждый раз взлетали обе. Он даже решил научиться этому нелегкому делу, но пока подвижек никаких не наблюдалось, что неизменно вызывало у меня приступ смеха. К моему огромному удивлению, родители никаким образом не препятствовали нашему с ним общению, и поначалу это разбудило во мне недоверие, а позже искренний прилив благодарности. Я думала, что ледник подтаял, тронулся, и скоро эта замерзшая пустошь превратится в настоящий оазис, покрытый цветами любви. И еще никогда в жизни я так не ошибалась. С этими доверчивыми мыслями Я жила ровно до того самого вечера, разнесшего в пух и прах все мои наивные мечты. «Ты совсем ее распустил», — недовольно выговаривала Оливия отцу, забыв плотно закрыть дверь в его кабинет, возле которого затаилась я. Она стала меньше уделять внимания урокам. «Мы уже обсуждали это», — раздражался отец. «Мне нужна поддержка Стива. Если я буду беспричинно препятствовать общению Эмили с их драгоценным сыном, он вряд ли мне ее окажет. Эйден — хороший парень. Не таскает ее по злачным местам. Не вижу поводов для волнений». Когда открылась эта страшная правда, я целый час прорыдала в подушку. Оказалось, что им абсолютно плевать на меня. Дело в связях. А больше поражало то, что они говорили об этом так легко, словно я не их родная дочь, а какая-то соседка, незаконная и возмутительно требующая их любви. Использовать мою наивность в своих целях я считала гнусным и ничтожным поступком, свойственным только недостойным людям. А недостойные люди недостойны моей любви. Обдумывая это великое умозаключение, я как привидение слонялась в подавленном настроении до тех пор, пока Эйден, вконец не растеряв свое безграничное терпение, буквально клешнями не вытянул из меня эту унизительную причину. Он не высказал никакого удивления, а лишь расплылся в коварной улыбке и сказал, что нужно использовать эту новость в своих целях. Я не приняла его фразу всерьез. Хотя сейчас, зная его лучше, я могла бы с полной уверенностью сказать, что Эйден не из тех, кто болтает попусту. Но на тот момент его появление на нашем семейном ужине вызвало во мне шквал изумления и восхищения. Он устроил целое представление. Завалился к нам домой с каким-то вонючим веником для моей матери, дорогой бутылкой коньяка для отца и, включив очаровашку, не затыкался весь вечер. «По вторникам и четвергам мы с отцом играем в волейбол на пляже», — вещал он, широко улыбаясь моим родственникам. «Не хотите присоединиться? Папа будет очень рад». «К сожалению, у меня на это совсем нет времени», — наигранно вздыхал отец, который терпеть не мог активные виды спорта, но очень старался сделать вид, что испытывает невыносимую боль от невозможности попрыгать в плавках по песку. «Но передай Стиву мою благодарность за предложение». «Конечно, я понимаю, вы очень занятой человек», — изображая невообразимую печаль, понимающе кивал болванчиком Эйден. «Мы вчера с семьей гуляли вдоль побережья, и мистер Майерс...» «Отель Coral Bay роскошен. Наверное, на его строительство ушло много времени». «Да», — снисходительно улыбнулся отец. «К этому проекту мы подошли с особой тщательностью». Сразу видно руку профессионала. Засовывая в рот кусочек белой рыбы, продолжал рассыпаться в комплиментах Райс. «Миссис Майерс, блюдо бесподобно». «Боже, что за чушь! Я еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Не гулял он вчера ни на каком побережье, а вкус рыбы на дух не приносил». Но моя мать улыбалась так, словно выиграла приз на кулинарном канале. Падкие на лесть. Жалкое зрелище. «Может, тогда Эмили присоединится к нам?» Начал второй акт представления будущий номинант на лучшую мужскую роль. «Что скажешь?» С надеждой в голосе обратился он ко мне. «Время включаться в игру». Я сделала самый задумчивый вид, на который была способна, и с такой неподдельной горечью, что готова была поверить сама, ответила: «Не получится. У меня в эти дни йога». Тяжелый вздох в конце для усиления драматического эффекта. И у Эйдена палевно дернулись уголки губ. «Это не проблема», — не заставив себя долго ждать, встрял в наш разговор отец. «Волейбол — отличная разминка для мышц. Йога подождет». Глаза Эйдена вспыхнули триумфальным блеском. А я чуть не заорала от счастья, когда лицо моей матери вытянулось и, готова поспорить на свой передний зуб, приятно посерело. После этого дивного вечера я благородно вызвалась проводить его до ворот, где он еще несколько минут трепался о всякой ерунде, а перед самым уходом снова поразил меня, ворвавшись в мое личное пространство с тихими и безумно нужными словами. «Помни, я всегда на твоей стороне». Не дожидаясь моего ответа, он развернулся и ушел. А я, будто приклеившись подошвами к земле, продолжала стоять на месте и смотреть ему вслед, со страхом прислушиваясь к собственным чувствам совсем недружеского происхождения. Следующие 2 месяца я парила в густом розовом облаке, не замечая никого, кроме него. Мне словно сделали укол счастья. И теперь все вокруг казалось таким неважным по сравнению с человеком, занимающим все мои мысли. Мое утро начиналось с совместной 20-минутной пробежки. Унылая йога сменилась на активную игру в волейбол. И все свое свободное от занятий время, которое я раньше проводила за чтением книг, я старалась посвящать Эйдену. Мы попробовали с ним все: дайвинг, серфинг, каякинг. Он протащил меня по всем арт-дистриктам Майами и очень долго впечатлялся уличным граффити. Один рисунок заинтересовал его больше других. И долго не думая, он воспроизвел его точную небольшую копию и подарил мне. Но постепенно в это влюбленное марево стали проникать черные пятна сомнений. Я придерживалась мнения, что любые отношения рано или поздно должны прогрессировать или регрессировать. Меня устроил бы, конечно, первый вариант, но выбирать было не из чего, потому что не происходило ровным счетом ничего. Они остановились в одной точке и двигаться вперед или назад не планировали. Он мог ненавязчиво прикасаться, делать комплименты и проявлять заботу, но дальше этой грани он не ступал. Он словно взял кусок мела, провел между нами дружескую черту и даже носком своих любимых сланцев не пытался попробовать ее пересечь. И мне эта черта казалась настолько жирной и глубоко въевшейся в недра земли, что никакие дожди, ураганы или аномально выпавший в Майами снег не смогли бы размыть ее. С каждым днем эти эмоции все сильнее душили меня, а Эйден оставался спокойнее обоев на моей стене. Я и представить себе не могла, что самым сильным противоядием, без остатка растворяющим в крови счастливое лекарство, станут безответные чувства. И порой я воображала, как признаюсь ему. Он никогда не стал бы надо мной глумиться или смеяться, Эйден не такой. Он просто мог не испытывать того же. И такое положение дел очень пугало, потому что это будет означать лишь одно. Я его потеряю. Не смогу смотреть в зеленые глаза, в которых вместо достоверной копии моих чувств отобразится сожаление. Усугубляла ситуацию и моя мать. Она стала жестче и злее. Мне начало казаться, что ее душит мое счастье. Взвешивание и ограничения в еде продолжались, но когда на очередные едкие комментарии она не получала никакого намека на вину, а лишь громкое молчание, так и кричащее «мне все равно», ее злость перерастала в бессильную ярость. Она теряла надо мной контроль и не знала, как это исправить. Пойти против воли отца она не смела, ведь именно от него зависело благополучие нашей семьи, которое она так страшилась потерять. Оливия попалась в собственную ловушку, и, честно сказать, эти потуги построить меня по стойке смирно стали вызывать лишь жалость. Она не смогла принять новые правила и, обнаружив мое самое уязвимое место, начала безжалостно колотить по нему, по Эйдену. С завидной регулярностью из ее рта вылетали фразы по типу: «Смотрю, ты уже поняла, как устроиться в этой жизни и избежать моей участи. Эйден — хорошая партия. Но не забывай, что вокруг полно девушек с более выдающейся внешностью. Хочешь, чтобы он был с тобой? Прекрати жрать и занимайся уроками». Когда я рассказывала все это Стеф, она с ужасом в глазах прикрывала рот ладошкой и, не стесняясь, желала моей матери растолстеть и обеднеть, потому что, судя по ее высказываниям, именно воплощение этих двух проклятий станет для нее самым заслуженным наказанием. Мои бесконечные самокопания прервал сигнал входящего уведомления. Любопытно высунув нос наружу, я взяла лежащий рядом с подушкой телефон и, прочитав сообщение, расплылась в счастливые улыбки. «Эйден, я прослушал твой плейлист дважды. Теперь мне грустно. Я. Какого черта ты не спишь? Эйден, они все поют о неразделенной любви. Я чего-то не знаю? Я. Это просто песня, Эйден. Не ври, что тебе не нравится. Я точно видела в твоем списке Love Yourself Бибера. Эйден. Боже, серьезно? Никому не рассказывай. Я должен выглядеть брутальным. Хорошо, не буду портить твой имидж. Эйден. С тобой легко договориться. Я. Не всегда. Эйден. Мне всегда. Я. Потому что ты особенный. Палец завис над кнопкой отправления. Посчитав это лишним, я передумала и стерла подчистую откровенное признание. Смотря на открытый диалог, я сверлила взглядом зеленый светящийся кружок, доказывающий, что мой ночной собеседник все еще онлайн и ожидает моего сообщения. Эйден, я видел, что ты печатала. Какой наблюдательный. Я печатала спокойной ночи. Эйден, притворюсь, что поверил. Хочешь спать? Я. Нет, но завтра рано вставать. Эйден, погуляем? Я. После школы. Скажу, что у нас очередной суперважный совместный проект. Эйден, сейчас. Я пораженно уставилась на его предложение. Что значит «сейчас»? На улице час ночи. Какие гуляния? Эйден, сможешь выйти за ворота? Я тебя встречу. Это ужасная идея, дрожащим пальцем напечатала я, хотя внутри растеклось странное чувство. Опасность, будоражащая кровь. Эйден, согласен. Встреча у ворот через 10 минут. И вышел из сети. Я. Эйден. Молчание. Я. Эйден. Ответа нет. Сообщения не прочитаны. Я. Я не выйду. Снова тишина. Я кинула взгляд на часы. Уже прошло 3 минуты бесценного времени. Долго не думая, я подорвалась с кровати и чуть не рухнула на пол, запутавшись ногой в одеяле. Откинув его в сторону, я быстрым шагом направилась в гардеробную и надела тот самый голубой костюм, который мне подарила Кэти на день рождения. Нацепив кроссовки, я задержалась у зеркала, чтобы привести себя в порядок и не выбежать к нему с остатками зубной пасты на лице. Расчесала волосы и окинула себя скептическим взглядом. Черт, футболка задом наперед. Резво достав руки, я быстро крутанула ткань вокруг шеи и, убедившись, что каждая из двух надписей находится на своих местах, приоткрыла дверь и по-шпионски выглянула в коридор. Родители уже должны были спать, но я все равно, усиленно напрягая слух, пыталась выловить хоть один малейший звук. Ничего. Полнейшая тишина. Беззвучно прошептав себе подбадривающие слова, придавшие мне смелости размером с горошину, я на носочках прокралась к лестнице и, крепко сжимая потной ладонью телефон, практически не дыша, спустилась вниз. Сердце наперебой колотилось в грудной клетке и, казалось, вот-вот разорвется от страха и волнения. Но вместе с тем я ощущала другое, совсем новое для себя чувство, пьянящий азарт, вызванный маленьким бунтарством. Им страдали все подростки. Все подростки, кроме меня, потому что для моей семьи ночной побег — не маленькое нарушение, а серьезное преступление, влекущее за собой страшный суд и пожизненное наказание. Чувствуя себя мелким воришкой, я на носочках прокралась вдоль кухни и чуть не взвизгнула от счастья, когда, подойдя к висящей на стене панели, увидела зеленый свет. Отец очень редко забывал включать сигнализацию, а значит, сами небеса благословили меня на этот отчаянный поступок. Пока я по миллиметру отодвигала стеклянную дверь на террасу, подсвеченную ночными фонарями, пульс тарабанил по слуховым перепонкам так сильно, словно я пробежала 10 километров с тяжелым рюкзаком на спине. Обогнув бассейн, я пролетела над газоном, как святой по воде, и уже возле ворот чуть не вырвала себе клок волос, досадливо понимая, что попала в камеры наблюдения. Отец не имел привычки беспричинно их просматривать, поэтому оставалось уповать на то, что удача и дальше будет держать меня в фаворитах. Я вела код на панели, и металлическая стена, издавая небольшой скрежет, отъехала в сторону. Выйдя за территорию дома, я замерла, восстанавливая участившееся дыхание и ощущая на коже обволакивающее веяние ночного морского воздуха. Он за пару секунд осел на коже тонкой липкой пленкой, которую, вопреки всему, не хотелось смывать. Мигающий желтый свет фар привлек мое внимание, и я тут же поспешила к припаркованному на другой стороне улицы седану. Открыв дверь, я уселась на прохладное кожаное сиденье, сразу же вдыхая цитрусовый аромат и все еще оставаясь в образе трусливого шпиона, зашептала. «Тут идти 15 минут. Зачем ты выгнал машину? Вдруг твои родители узнают?» «Я не собираюсь таскать тебя ночью по улицам. Кто знает, что ожидать от этих туристов?» Спокойно прокомментировал мой выпад Эйден, заводя мотор и трогаясь в сторону нашего любимого пляжа Голден Бич. «А родители?» — продолжил он. «Мама уже спит, отец в курсе». «Что?» — мгновенно переполошилась я, напрочь забыв о ремне безопасности. Оказалось, что все то время, что я как придурок крался к гаражу, отец стоял в нескольких десятков футов и курил, беззаботно пожал плечами мой бесстрашный друг. Посоветовал не нарушать правила дорожного движения и ушел. «Посоветовал?» «Ну да. Пристегнись, пожалуйста». Эйдену совсем недавно родители подарили его первую машину. Вопреки предположениям окружающих, ожидающих увидеть что-то яркое и спортивное, которым любили кичиться многие ребята из нашей школы, это стал обычный черный Nissan. Новенький, но без каких-либо навороченных турбин и прочего тюнинга, от которого закладывала уши. Дин, въезжающий каждое утро на школьный двор на своем ревущем мустанге, любил окинуть тачку Эйдена надменным взглядом и прокатить еще парочку показушных кругов по территории кампуса, поднимая столпы вонючего дыма, разъедающего слизистую глаз. Выпендрёжник. Эйден этим не пронять. «А если твой отец расскажет моим?» «Не расскажет». Уверенность в его голосе всегда действовала на меня безотказно. Немного успокоившись, я перевела взгляд на дорогу, смотря как рассеивающий свет фар скользит по серому асфальту вдоль расчерченному прямой пунктирной линией. На безлюдных улицах Авентуры сложно за что-то зацепиться взглядом. Высокие заборы, скрывающие однотипные роскошные дома с продуманными ландшафтами и огромными бассейнами с хлорированной водой. Я в кои-то веки даже порадовалась тому, что ночью здесь, в отличие от Майами-Бич, на котором днем и ночью не прекращались тусовки, стояла тишина. Сейчас мне хотелось именно ее. Абстрагироваться от остального мира и смотреть на короткие, покрытые свежей белой краской отрезки, пропадающие под передними колесами автомобиля. Слушать тихо льющуюся из колонок песню Бибера, которую Эйден поставил специально, чтобы подразнить меня, и бросать отрывистые взгляды на мужскую руку, расслабленно лежащую на руле, обтянутом черной кожей. В этом городке жители не любили шататься в темное время суток, и это являлось огромным плюсом в сложившихся обстоятельствах. Свидетели нам не нужны. Спустя всего несколько минут Эйден остановил машину на пустой парковке и, заглушив мотор, отстегнул мой ремень безопасности. «Оставим обувь здесь», — разумно предложил он, вытаскивая ноги из сланцев. Я послушно стянула белые конверсы и вылезла наружу. Мы двинулись в сторону береговой линии, проходя мимо многочисленных разросшихся зеленых кустов и уходящих ввысь твердых стволов пальм. Туго затянутые шапки зонтов возвышались над пустыми шезлонгами, составленными в несколько ровных рядов. Спокойные волны разрезали гладь океана, отражающего чернильное небо, усыпанное тысячами мерцающих звезд. Океанский бриз развивал волосы, проникал под одежду, ласкал кожу и срывал липкую пленку, оставляя в награду мелкие капли соленой воды. Сегодня было на удивление безлюдно, и только глухо долетающий до нас чужой смех доказывал то, что мы не единственные искатели ночных приключений. Не доходя несколько футов до кривой линии, окрашивающей сушу в темный цвет, Эйден уселся на недостигнутый водой песок и, расставив широко ноги, уперся руками в колени. «Твоя затея может плохо закончиться». Я опустилась рядом, откидывая назад раздуваемые ветром волосы. «Боишься?» «Боялась. Но боялась я не гнева родителей, а того, что меня накажут, и я не смогу видеться с ним. Не хочу наказания». «Тебя наказывают даже, когда ты ничего не делаешь». «Это так. Моей матери не нужен был особый повод, чтобы закрыть меня дома. Для осуществления задуманного достаточно ее плохого настроения». «На самом деле, в последнее время меня не трогают. Твой план сработал», — тихо проговорила я. «Рассказывать о приступах агрессии Оливии я не стала. Ему ни к чему это знать». Эйден повернул голову в мою сторону и внимательно посмотрел мне в глаза, ожидая продолжения. «Меня это расстроило», — разоткровенничалась я. «Я думала...» Тяжело вздохнув, я подтянула колени к груди и, обвив их руками, положила сверху голову. что они изменились. Их отношение ко мне изменилось. Эйден несколько секунд смотрел мне в глаза, а затем протянул руку и, коснувшись шероховатыми подушечками пальцев моей щеки, заправил за ухо тонкую прядь волос. По телу растеклось знакомое тепло и сконцентрировалось где-то в районе груди. Он часто так делал, но сегодня это было сделано с особой нежностью, проникающей очень глубоко, вызывающей трепет и желание признаться в своих чувствах парню, сидящему рядом. «Нужно подстраиваться под обстоятельства, Милли», — припечатал он простую и болезненную истину. «Если твоя жизнь стала лучше, то плевать на причины. Мы не выбираем родителей, но можем выбрать все остальное. Сестер тоже не выбирают, но мне повезло. Может, в другой реальности твои родители совсем другие?» Странным голосом произнес он, переводя задумчивый взгляд на горизонт. «В другой реальности?» — переспросила я. «Да», — кивнул он. «Теория миров Эверетта. Любой твой выбор создает новую вселенную, в которой ты движешься по определенному жизненному пути. И таких вселенных может быть бесчисленное множество. Ты проживаешь несколько жизней параллельно, и в каждой из них тебе отведена определенная роль. В одной ты балерина, а в другой — журналистка. Это связано с квантовой механикой. Есть мнение, что существуют разные крошечные частицы. Несколько вариантов измерения пространства и времени, отличные от тех, которые видим мы. Они могут быть здесь и нигде одновременно». Молчание затянулось. И Эйден, повернувшись, усмехнулся, смотря в мое ничего не понимающее лицо. «Звучит как бред сумасшедшего, верно? Но что, если в другой реальности мы не сидим сейчас здесь?» Приблизившись ко мне, загадочно прошептал он. «Что, если ты не пошла ко мне в гости? Или я не купил торт? Что, если мои родители не приняли решение переехать в Майами, и мы с тобой даже не знакомы? Я не хотела таких реальностей. Я хотела только эту. А может...» Он придвинулся еще ближе, и моя щека закипела от такого близкого и обжигающе горячего чужого дыхания. Все было совсем по-другому, и я уже украл твой первый поцелуй. Каждый волосок на теле напряженно застыл от тут же представленной в голове сцены. «Ты необычный, Эйден», — еле слышно прозвучала я, смотря в глаза, вспыхнувшие игривым интересом. «Словно не для этого мира». Он медленно склонил голову в бок. «А для чего?» «Неправильный вопрос. Ты для меня». Он ждал моего ответа, а я, не осмелившись озвучить это вслух, как назло ничего не могла придумать другого, поэтому, ощущая себя сплошным комком нервов, принялась яростно копать пальцами ямку в песке, засыпать обратно и вновь повторять по кругу. Идиотское занятие. «После школы ты уедешь в Чикаго?» Так и не получив от меня ответа, он резко сменил тему, за что я чуть не кинулась ему на шею в знак благодарности. Меньше всего я хотела выглядеть помешанной, сходящий с ума от первой влюбленности дурочкой. «Да, хочу быть журналистом. Родители против. Считают это не профессия». «Поддерживаю», — неожиданно согласился он, и я подняла голову, удивленная его ответом. «Я бы назвала это впечатляющим симбиозом таланта и интеллекта, так сказать, мастерство живого слова». Я задержала дыхание. «Никогда не слушай других на пути к своей цели. Чужое мнение способно отравить жизнь, если к нему прислушаться». «Не буду», прошептала я, зачарованная его уверенным голосом и пронизывающим взглядом. «Умница. А ты?» «Я буду архитектором». Без колебаний последовал четкий ответ на вопрос, который я даже не успела закончить. Я не сомневалась. Вся его комната была увешана рисунками, чертежами, эскизами. И с каждым разом их становилось все больше. Его родители шутили, что для их хранения скоро понадобится отдельная комната. «А город?» спросила я, ощущая волнение. Я подал документы в Нью-Йорк. «Нью-Йорк. Мы так поздно встретились, Эйден». Я запуталась. Я знала его всего 3 месяца, а по ощущениям всю жизнь. В интернете я пыталась найти информацию о первой влюбленности. Писали о бабочках в животе, повышенных эндорфинах, искажении реальности и обожествлении своего партнера. Обожествляла ли я Эйдена? Я не могла ответить на этот вопрос. Но как бы я ни старалась, я видела в нем только лучшее. Он потрясающий. Эти чувства не были пугающими, скорее странными, непривычными. Гораздо больше пугало возможное отсутствие чужих. Эти страхи заставляли бабочек мутировать в противных тараканов с длинными усами, от которых неприятно щекотало в животе. «Когда-нибудь я построю дом на берегу моря», — поделился своей мечтой Эйден, смотря на далекий горизонт, где происходил не менее талантливый симбиоз — слияние неба и океанских вод. Волшебный вид, заставляющий забыть о проблемах, потеряться в пространстве и времени. Удивительный океан и не менее удивительный человек рядом. «Обзаведешься с женой, двумя детишками и кошкой?» «У меня аллергия на кошек», — развеселился он. «Может, милой маленькой собачкой?» «Отлично. Ненавижу шерсть», — не подумав, брякнула я. Он повернулся ко мне и, склонив голову в бок, дразняще улыбнулся. «Претендуешь на место моей жены?» Лицо бросило в жар, и мне оставалось надеяться лишь на то, что в темноте у него снизятся шансы разглядеть мои пылающие стыдом щеки. «Вот еще!» — тряхнув головой, я старалась скинуть с себя картинки семейной жизни. «Для американцев нормальным возрастом для вступления в брак считается 30+. А для тебя? Что для меня? Какой возраст считаешь нормальным для вступления в брак ты?» «Я не хочу ни от кого зависеть», — твердо озвучила я свою позицию. «Хочу закончить школу, поступить в университет, построить карьеру. Брак — это дополнительные энергозатраты, мешающие всем вышеперечисленным целям. Может, через 20 лет я вернусь к этой мысли?» 20 лет, задумчиво разглядывая меня, протянул Эйден. «Думаю, у меня получится сократить этот срок вдвое». Что он только что сказал? Я ослышалась? Точно ослышалась. «Потому что он же это не всерьез? Это шутка?» «Да, это точно шутка. А если нет?» «О чем ты?» Не удержалась я, тут же ругаясь на свой непослушный рот, который иногда стоило бы надежно заклеивать скотчем. Слегка прищурившись, я сосредоточенно вглядывалась в его лицо, стараясь найти ответ на свой необдуманный вопрос. Зеленые радужки загадочно мерцали и влекли заглянуть чуть глубже, в самую сердцевину, где помимо мелких солнечных крапинок можно найти то, что я давно искала, и то, что он на самом деле никогда не пытался скрыть. «Искупаемся?» Выйдя из-под прицела гипнотических глаз, я не сразу смогла сообразить, что конкретно он мне предлагает. «Искупаемся?» — глупо похлопав ресницами, переспросила я. «Да». «Ночь же». Небольшая пауза для поиска причин. «И у меня нет купальника». Приведя неоспоримый довод, я даже немного выдохнула от облегчения. После книги, подаренной мне Карлой на день рождения под названием «Упражнения для увеличения груди», я начала накручивать себя еще больше. Хотя эту выходку безнаказанной я не оставила. Я не стала, утирая слезы, сжигать ее на заднем дворе, а притащила в школу и, демонстративно кинув книгу ей на парту, при всем классе громко сообщила, что подобное бесполезное чтиво не для меня. Оно придется по вкусу более приземленным млекопитающим, плоскости ума которых позавидовала бы и степь. Карла тогда позеленела от злости, а я с гордо поднятой головой и дико бьющимся сердцем прошла к своему столу под дикий хохот Стеф. «Он тебе не нужен», — невозмутимо заявил Эйден, поднимаясь на ноги. Легко стащив с себя одежду, он предстал передо мной в одних белых боксерах. «Я тебя жду». И, не дав мне возможности насладиться его обнаженным торсом, побежал в океан. Я вскочила на ноги и, проводив встревоженным взглядом удаляющуюся спину, невольно сделала несколько шагов вперед, смотря как он, ныряя с головой, пропадает в черноте волн. Несколько волнительных секунд не происходило ничего, а затем его светлая макушка показалась на поверхности. «Ну же, Милли!» — весело прокричал он. «Не будь трусихой! Иди ко мне!» Это «иди ко мне» стало спусковым механизмом, активирующим желание отбросить все сомнения и ринуться за ним вплавь, хоть на другой берег океана. Я стащила шорты и, несколько секунд нерешительно потоптавшись на месте, все-таки сняла футболку, аргументируя это тем, что если залезу в ней в воду, то по дороге домой залью весь салон его машины. В одном спортивном топе и трусиках я побежала по мокрому песку, оставляя босыми ногами отпечатки спустя всего пару секунд бесследно исчезающих под пенистой шапкой волн. Нырнув с головой, я проплыла несколько футов вперед, уверенно разрезая руками приятно охлаждающую кожу воду, и совсем неграциозно вынырнув, глотнула свежего воздуха, ощущая кончиком языка осевшую на губах соль. Отыскав глазами Эйдена, я дерзко улыбнулась ему и кивнула вдаль, намекая на ночные соревнования. Но он не принял мой вызов. К моему легкому разочарованию, он быстро оказался рядом со мной, обхватил пальцами запястье, утянул ближе к берегу и остановился в той точке, где мои ноги смогли найти самую устойчивую опору. Ночью опасно заплывать далеко. Наши взгляды столкнулись. Это необъяснимое чувство. Бескрайние просторы океана, луна, рассыпающая серебряным лучом блестки по воде, и тихий шум прибоя, ласково нападающего на песчаный берег. И Эйден, молча взирающий на меня своими потрясающими зелеными глазами из-под густых, слипшихся от воды ресниц. Капли воды стекали по его лицу, переходили на шею и возвращались туда, откуда пришли, пропадая между нашими телами в чернеющих водах Атлантики. Не выдержав этого проникновенного взгляда, я подняла голову вверх, пытаясь сосчитать несметное количество звезд, сыскать хоть одно созвездие и рассказать ему о нем. А может, к черту звезды, и мне следует признаться в чувствах, поведать, сколько всего происходит внутри меня рядом с ним. Он пробрался глубоко внутрь, бесстрашно вскрыл сундуки, о существовании которых до встречи с ним я и не знала, достал половину наружу и скоро достанет оставшиеся. Заставил мучиться от неизвестности и нарушать запреты. «Небо сегодня очень красивое», — прошептала я, не справившись с оглушительной тишиной. «А знаешь, почему оно красивое?» Так же тихо ответил он, приятно обдавая мое лицо теплом своего дыхания. Я вернула свой взгляд ему, ожидая продолжения, потому что мы смотрим на него вдвоем. Он склонился и невесомо провел кончиком носа по моей щеке. Запах мяты и цитруса вытеснил весь кислород из легких, насытил кровь, затуманил рассудок. Я задрожала от наплыва эмоций, чувствуя, как сердце сходит с ума, принимает новое, неизведанное и хочет безвозмездно отдать половину. Половина — это ведь не так много. Возможно, в будущем я буду готова отдать его целиком. Эйден, я хочу тебя поцеловать. Сбившийся ритм дыхания напротив и полная остановка моего. Мужские пальцы аккуратно обхватили мой подбородок и приподняли вверх. Подушечка большого пальца невесомо скользнула вдоль приоткрытых губ, погладила уголок. «Ты позволишь? Я позволю тебе все». Бесшумное прикосновение теплых губ к моим отразилось громким звоном в ушах. Пронеслось эхом вдоль всего океана, достигло другого берега и вернулось на законное место. Между нами мягкие, влажные, чувственные, оставляющие след соленой нежности, безумно вкусные. Именно такими я их представляла. Горячий язык медленно прокатился вдоль нижней губы, не дразня, лишь показывая, как приятно может быть от первых простых ласк. Острые мелкие мурашки пронеслись по коже невидимой линией и словно разделили меня пополам. Одну часть душил жар, пока другую колошматило от температурного озноба. И эти два противоположных ощущения плавили мозги, путали мысли. Я никогда не целовалась. Но тело реагировало, подстраивалось и настойчиво требовало продолжения. И когда его язык тягуче сладко проник внутрь, мой, не думая, двинулся навстречу, неумело сплетаясь и не пытаясь взять первенство. Одуряющий вкус чужого дыхания пробился вглубь внутрь и опьянил каждый атом на своем пути. Внизу живота потеплело, словно туда подбросили уголек, который не спешил угасать, а лишь разгорался все сильнее, источая вулканический жар, разливающийся по телу и достигающий даже погрузившихся в океанское дно пальцев ног. Я осторожно провела ладонями по его плечам и, поднявшись выше, вплела пальцы в его мокрые волосы, притягивая ближе и чувствуя, как в ответ мужские руки уверенно обвивают мою талию, оставляя на коже обжигающие отпечатки пальцев. Эйден углубил поцелуй, уже более уверенно сминая мои губы и глотая дыхание одно на двоих. От переизбытка эмоций под шапкой дрожащих ресниц выступили слезы. Я впервые поняла, что значит «мало». Мало другого человека. Когда из головы выветриваются все мысли, оставляя лишь всепоглощающее желание проникнуть в чужую оболочку, спеться, слиться, прочувствовать каждый аккорд, играющий под кожей симфонии. Симфонии в исполнении двух переплетающихся тел. Если каждый поцелуй будет похож на этот, я готова навечно срастись с его губами в единое целое. Мне хотелось, чтобы этот момент никогда не заканчивался, застыл, остановился в пространстве, как на фото. Следуя инстинктам, я поднялась на носочки и теснее прижалась к нему, ощущая каждую напряженную мышцу мужского тела. Его твердый член уперся мне в бедро, и эта физическая реакция организма петардами разорвала изнутри мое сознание, стирая все дружеские намерения в пыль, без остатка растворяющиеся в очередном мокром поцелуе. Бесстыдные мысли заполонили голову. Я понимала, что такое секс, и читала про оргазм, но никогда его не испытывала. Знала про мастурбацию, но не могла заставить коснуться себя там, каждый раз убегая из душа от самой себя. А теперь я хотела, чтобы меня коснулся он. Там. А я бы попробовала коснуться его в ответ, пойти с ним до конца во всех имеющихся смыслах. Прерывисто дыша, Эйден оторвался от моих губ и прислонился своим мокрым лбом к моему. Я влюбился, Милли. Разрывающий надрывной шепот опалил припухшую кожу губ. В тебя. Тараканы разбежались. Их место заняли бабочки с яркими зелеными крыльями в тон глазам, которые напряженно смотрели в мои. И их владелец даже не подозревал, что не произнеси он сейчас эти слова, каждая из них умерла бы, не успев родиться. «Сильно?» — сквозь дрожь в голосе прозвучал наивный вопрос, обнажающий каждый уголок души. Его губы тронула нежная улыбка. «Сильнее ветра».